Иисус тердензе эстензе кемгавтово тонафнитянзо, макстенст вий, ды азоркщи, ломатнеста идемевсень пансиме, ды эрева кодамо ормань менстямо. Сон кучензе сынст, йовтнеме, пазонь и нязоркщидень, ды сэрди тятнень шумралгавтому, ды мерсь тенст. И ляду саяки лангу мезияк, кедне же як, канст-как, кши-як, ярмакт-как, оршамонь половкст-как. Кодому кудос сова-тада, тосо эряду сешкас, зярс атутадо те оштонть. Косо тынк парсте авастадызь, те оштонть лиседе, ды чукадинг пильгестынг микпулентькак. Кадык те ули, сынс чумост невтемакс. Ды тонафнитятне тусть як семе, велесты велес. Эрвакува кенерксов кулянь ёвтнезь, ды середитянь шумралгавтнезь. Весенете Иисусон тефнеде, кулятне, пачкоцть иродонь, галилеен тетрархонть пилес. Сон абунгать. Вейнст кортасть, киляте Иоанн вельмесь, кулосьте. Омбонст. Илья валкс менельсте, колмонст, вельмесь кезарень панзмаритятнень вейкесь. Ирод арсесь, мон монсь керявтыя, Иоаннонь прянзо. Кие эно теломанесь, конадонть монень ёвтнить истят ёвтнемат. Ды секс каксон пек неиксэльзи Иисусонь. Апостолтне велявць Иисуснень, ды ёвтне стензе весемеде, мезе сын тейнесть. Сеста Иисус саензе, сынст эсензе марто, ды сын тусть, Бетсаида ошонтейсте аволь васов, сэть метарков. Ламу ломать марясть, Иисусонь туимадонть, ды сыргасть сонзе мельга. Иисус, седи шкава, вастензе сынст, кортнесь мартост, пазонь и нязоркс чиде, ты шумбрал гавтензе сетнень, кон отвешть шумбрачи. Чи сюльнесь валгума лангсо, кем гавтово то нафнитятне, мольсти Иисусонь малас, ды мерсть. Мерть ломатненень, кадык сын туить, перька велень кудот нева, яр само пелень, ды уду матаркань вешнеме. Эдьминтесы, чаво таркасо. Иисус кармавсь тенст, тынь-тынць максодо тенст ярсаму пель. Тонафнитянзо тень каршо мерсть. Минекансяк ветек шинек, ды кавто калунок. Паряк миненек молемс ды рамамс весенеть ломатнень туртов ярсаму пель. Цёра ломатне дитосо ульнесть, ветешка тёжа. Иисус мерсь тонафнитянстэнь. Ойсевтинг, куронь, куронь, ведь геменень, ведь геменень. Тонафнитятне истя тесть как, ды весень ойсевтизь. Сеста Иисус саинзе, ветек шитнень, ды кавто калтнень. Варштась менельс, ёвтась сюкпря пазонтень, синтринзе, ды макснинзе тонафнитянстень, явшемс ломатнень ланга. Весе ярсасть, ды пешкецть. Кадовой сускумотнеде, тонафнитянзо пурнасть, кем гавтово куйметь. Весть, зярдо Иисус ознось, сэтьме таркасо, ды мартонзо ульнесть ансяк тонафнитянзо, сон кевкстензе сынст. Киек словить монь эйсы ломатне. Сын мерсь каршонзо. Веенст, ловить тонь, нававтыця и аннакс, омбоцт, ильякс, лият кортыть, вельмесь кезарень пазмарить отнесты вейкесь. Иисус одоу кекстинзе сынст, вана тынь, киекс монь ловсамизь. Петра мерсь каршунзо, тон Христосат, пазонь кучовт идицят. Сеста Иисус пек кармавць тенст, кинингак теди айовтнемс. ды полоць. Ломатнень цёрантень, ламу сави піштемс. Прявтне, попонь покшне, койстонав ты цятне, вилявтыть эйстензе. Сон карми улеме маштось, анцяк мейле, колмуці чисте, сон кулосте вельми. Мейле Иисус мерсь весенень. Кинь ули мелезы молемс, монь мельга. Се стувтозо эсь прянзо. Саезе эсь крёстонзо, ды молезе мельган. Кинь ули мелезе эсь эрямонзо ванстомс, се йомавцы сонзо. Киеже йомавцы эсь эрямонзо, монь кисе, се вансты сонзо. Кодамо лезе ули ломанентень, бути сон сайсы эстензе веси мастур лангонть, ды бути теки марто теи эстензе кулома, или миг оймень йомаму. Бути кияк визделгады, монейсте, ды монь валтнеде, се нейсте визделгады, ломатнень цёрась как. Зярдо сон сы, эсь инекс чинь сияж домасо. Эсте тянзо, ды и не ванькс ангелтнень и не валдосо. Видичи йовтантинг. Конат, конат, тесы аштите от ненейсте, акулыть. Кода несызь, пазонь и нязоркс чинь самонть. Кавксушка чинь ютазь, теде мейле, кода Иисус йовтась теде, сон саинзе, мартунзо петрань, яннань, ды якувонь, дыкусь мартуст пандо пряс озному. Ознома шкастонть, Иисус он чама чачузо лиякстомсь, оршамо пелензе теевсть цивтёрдыця ашокс. А пакучо сонзе вакс листь кавто ломать. Моисей ды Илия, ды кармасть кортнеме Иисус марту. Сынст перь каяк, ульнесть и невалдонь сияж домась. Сынь кортнесть, Иисусонь эрямунь, прядувомадонть, конась топавтуви Иерусалимсе. Сешкане, Петра, дысонзе ялгатне кеместы мати девсть. Зярду сыргость, сынь неизь, Иисусонь, и невалдонь сияж домасо. Дысонзе марто аштиця, кавто тёратнень. Зярду тёратне, туиксыльть, Иисусо нейсте, Петра мерсь. То навтыця, кода паро, миненек тесы улемс. Эрьга тейтяну, колмо кудынеть, вейкень то неть, вейкень Моисейнень, вейкень Ильянень. Теж кастунть Петра, сонсь как из сода, мезде кортась. Петрань из прядову кортамозо, куда сась пель, ды вельтензе сынст. То нафницятне пек тандацть, зярду кекшевсть пелень эйсе. Пелень подсто, каятуць вайгель. Тимонь вечкевик цёрам, кунсолоду сонзе. Зярду вайгелес чать мунезевсь, то нафницятне неизи Иисусонь, тагусь камунзо. Сень, мезе несть, то нафницятне, сын сешкастунь кинингак эзиз йовтне, ды кирць эсест поцо. Омбоце чистэнть, зярдо сыни валкст пандо прясто, Иисусунь вастызь ламу ломать. А пакучу, кие бути ломатнень ютксто сергець, то навтыця, энялдан икелеть, лездак монцёрынем туртов, сон монь вейкине эйдем. Сонзе лангс сеец ты кайсиви, а паро ойми ялтось. Цёрынесь апак учо пижакали. Ойми ялтось, рести эйсэнзе мода лангс. Эйдись пани човт, ды ойми ялтось сонзе кацы. Ансяк сесте, зярду оуси машты эйдень визе. Мон энялдынь тонь тонов нецят икеле, панимсте ойми ялтонть. Сынеж же сон из паневе. Иисус мерсь каршунзо. Вай, неень пингень акемите, ды колось ломать. зярс моне неряви улем стынк марто, ды кирдем скоронг. Ветик тей тёрынькат. Миг зярдо молиль тёрынесь, Иисусонь малас, идемевсесь рестедезе сонзе. Тёрынесь прась, мода лангс, ды поворявозь, кеверезевсь. Иисус кардызе аваньк свой миялтонть, шумбралгавтызе тёрынькань, ды максызе мекев тетянстынь. Весе ломатни абунга дозельть, пазонь истяму виденть, ды инекс чиденть. Зярдо весе ломатни дивсесть, Иисусон тефненень, сон мерсь эсензе тонафнитянзо туртов. Кунсолодо монь, ды мельсын кирдинг сень, мезимон тенг ёвтан. Ломатнин тёрась, улимак соз миезь, ломатненьке дялу. Антяк сынь эзиз чаркуди Иисусонь валтнынь смустест. Сон кекшезель эйстест. Ды секс как сынь, сонзе кортамонзо эзиз чаркоде, ды кевкстим сонзе сынь пельсть. Тонафнитятнень ютксо лись пельгстаму. Кие сынст ютксо весемеди покшось. Сынст седей мельтнень чаркудезь, Иисус сайсь, эй какш, арав тызе сонзе эсензе вакс, ды корта стенст. Кие сайсы эстензе, монь лемем кисы те эй какшонть, се монь сайсамам. Кие монь сайсамам, се кучицям гак сайсы. Кие весемеди вишкине тынк ютксо, се алкуксокс, весемеди покш. Сеста Иоанн мерси Иисуснынь. Тонавтыця, миннейник ломань, кона тонь лемсы идемевсть панси. Минь карденик сонза, мек сон миник марту аяки. Иисус мерсь каршонзо. Илин карда сонза, ки аволь тынь каршо, се тынь киса. Зярду малавгать Иисусонь менель лангу кипедеве машкась, сон апа кавтолдо, сай смель молим с Иерусалимев. Эсензе эйсте, седи икели Иисус кучсь, ёвтыцят, конат моль самарень веки велес, а ногстаму весементь, мезеряв сонзе самунь туртов. Антяк велень эрицятни Иисусонь эзисовав тутозо секс, мекс моль сон Иерусалимев. Тенезь, сонзе тонафнитятне, Яков ды Иоанн, кевксть, азоро, будь и ули мелеть, минь мертяну, валгозо менельсты толось, ды кады квеси машцинзе кода тесь илия. Иисус велявць, сын стьёнов, лоткавтынзе ды мерсь. Ты не сода тадо, кодамо ой миялтонь тынь. Эд ломатнень цёрась сась, ломатнень ой мест идеме, а вульём автому. Ды сесты сын тусть, ли я велев. Молимсте, сын васц ломань, кона мерси Иисуснынь, азоро, мон туй антонь мельга, коу тон и лязат моле. Иисус каршонзо мерсь, ривеснень, ды менель нармутнень, улить пизост, ломатнень тёраньжо, а рась тарказо, козон чирем те влизе прянзо. Лия ломанентень, Иисус мерсь. Мольть монь марто. Тона смерсь, азоро. Нолдамак монь васняя кудоу, тетянь калмаму. Иисус каршунзу мерсь. Кады кулосне, эсь кулозест, сынсь калмасысь. Тон же, мольть ды ёвтнек, кенерксов кулянть, пазонь и нязоркс чиденть. Таго веки ломань, мерсь Иисуснынь. Мон молян тонь марто, азоро. Ансяк мерть монень, васняяк молим скудов, ды йоу там стуй маньвал, малавик сын туртов. Иисус мерсь каршонзо. Кона путызеке дензе сока лангс, дьялатеке вангшны удалу, се амаштове, пазонь и нязорх чин туртов.